Глава 8. Семейные проблемы. Дойти до места происшествия оказалось проще, чем я думал. Достаточно было идти на звуки разрушений и панические крики. Тень трусил рядом, время от времени принюхиваясь к воздуху. Видимо, запах этой твари не вызывал у него аппетита. Хороший знак. Когда даже мой четвероногий обжора воротит нос, значит, дело серьезное. Центральная площадь встретила меня картиной, достойной времен войны с демонами. Разбитые витрины магазинов, перевернутые машины, трещины в асфальте. Люди разбегались во все стороны, а те, кто не успел, сжались к стенам зданий, молясь, чтобы их не заметили. Сам виновник торжества оказался именно таким, как я и предполагал, увидев его на экране. Двухметровое чудовище, покрытое черной маслянистой субстанцией, которая переливалась в свете уличных фонарей. Из спины торчали толстые щупальца, извивающиеся, как змеи. Лицо, если это можно было назвать лицом, представляло собой кошмарную маску с горящими красными глазами. «Ну привет, здоровяк», — пробормотал я, доставая меч из ножен. «Давай знакомиться». Странно было то, что не видно ни одного высокорангового охотника. Обычно в таких случаях оранги слетаются, как мухи на мед, демонстрируя доблесть перед толпой. А тут только несколько групп бейцы ранга, которые держались на почтительном расстоянии и пытались эвакуировать гражданских. «Тем лучше», — усмехнулся я. «Не будут мешаться под ногами со своей честью аристократов». Монстр заметил меня, когда я подошел достаточно близко. Его голова резко повернулась в мою сторону, и из горла вырвался нечеловеческий рев. Два щупальца тут же ринулись на меня, рассекая воздух с противным свистом. Я отступил в сторону, позволяя первому щупальцу пройти мимо и, обнажив меч, одним движением отсек второе. Черная субстанция забрызгала асфальт, но уже через секунду отрубленный придаток начал отрастать заново. «Регенерация!» — сплюнул я без особого энтузиазма. «Это всегда чертова регенерация!» Тварь не стала ждать. Она рванула на меня всем телом, двигаясь с удивительной для такой массы скоростью. Я успел заметить, что ее движения были хаотичными, лишенными разума. Это был непродуманный бой, а животная ярость. Перекатившись в сторону, я позволил монстру пролететь мимо и врезаться в стену ближайшего здания. Кирпичи посыпались дождем, но тварь тут же оттолкнулась и снова ринулась в атаку. На этот раз я не уклонился. Моя стойка изменилась, лунный серп, созданный для сверхскоростных атак. Меч превратился в размытое пятно, отсекая щупальца одно за другим. Черная масса разлеталась во все стороны, но тут же начинала восстанавливаться. «Скучно», — пробормотал я, отступая от очередного удара когтистой лапы. «Я пришел ради сражения, а не поиграть в догонялки». Монстр явно не хотел со мной сражаться в том смысле, в каком я понимаю это. Он просто бесился, крушился вокруг. А я попался ему на пути и не давал никуда уйти. Никакой тактики, никакой стратегии, сплошные инстинкты. Именно в тот момент, когда я готовился перейти к более серьезным техникам, чтобы покончить с ним, раздался отчаянный женский крик. «Нет! Не убивай его!» Я машинально обернулся на звук и увидел знакомую фигуру. Шу Сонг бежала через площадь, ее длинные черные волосы развивались за спиной. В руке у девушки был меч, но держала она его не для атаки, скорее, как то, что придает ей уверенности. «Это мой брат!» — кричала она, приближаясь. «Прошу, не убивай его!» Отвлечение длилось всего секунду, но этого хватило. Массивная лапа монстра врезалась мне в грудь с силой кувалды, отбрасывая в ближайшее здание. Я пробил витрину цветочного магазина и приземлился среди разбитых ваз и увязших роз. Но нет, для похорон рановато. «Тсс, женщины!» — проворчал я, поднимаясь и отряхивая с плаща осколки стекла. Шу Сонг подбежала ко мне, и лицо было бледным от страха, а в глазах плескались слезы. «Дарион!» — воскликнула она. «Слава богам, что это ты!» «Да уж везет тебе!» — усмехнулся я, выбираясь из развалин витрины и проведя рукой по волосам, где еще осталась мелкая крошка из стекла. «А теперь объясни, какого дьявола ты называешь эту тварь своим братом?» Девушка судорожно сглотнула, бросая тревожные взгляды на монстра, который тем временем крушил припаркованные неподалеку машины. Да уж, стоило мне пропасть из поля его зрения, как сразу переключился на другие цели. Никакого разума. «Мой отец сказал, что Мин заразился!» — начала она дрожащим голосом. «Какой-то болезнью, которая поразила его тело и превратила в это!» Она указала на чудовище, которое как раз швырнуло автомобиль в группу охотников — Те едва успели увернуться. «Заразился, значит», — задумчиво проговорил я, вспоминая берсерков из разлома. «Какой, однако, агрессивный вид простуды!» «Та же черная субстанция, то же бешенство, тот же эффект усиления, но здесь что-то было не так. Берсерки Риверса сохраняли человеческий облик и разум, пусть искаженно, а это создание. Это было что-то другое». «Твой отец не сказал, откуда взялась эта зараза?» — спросил я. «Он говорил о каком-то лечении». Сонг потерл глаза тыльной стороной ладони. «Мин всегда был слабым, почти не мог пользоваться магией. А когда использовал, ему становилось только хуже. Отец нашел способ его исправить, но...» Она не договорила, но мне этого хватило. «Риверс. Этот ублюдок определенно приложил к этому руку. Но почему на этот раз эффект оказался совершенно другим? В этот момент на монстра напала группа охотников в необычной черной одежде с гербами клана Шу. Воздух затрещал стихийной магией, и сразу несколько заклинаний обрушилось на монстра. Но черная субстанция просто поглотила магические атаки, а затем тварь разметала нападавших, словно кукол. «Поглощает магию», — отметил я. «Интересно». «Дарион», — Сонг схватил меня за рукав. «Ты можешь его спасти. Я знаю, это звучит безумно, но он все еще мой брат, где-то внутри этого монстра». Я изучил ее лицо. Девушка была на грани истерики, но держалась. В ее глазах читалась не только мольба, но и что-то еще. Решимость? Готовность заплатить любую цену? И самое главное, она была уверена, что именно я могу решить эту проблему. Интересно, это из-за того, что я говорил о Стайне? «Расскажи мне больше о своем брате», — сказал я. «Все, что знаешь». Сон кивнул, пытаясь собраться с мыслями. «Шумин, 17 лет. Он никогда не был сильным. С детства болел, магия давалась трудом. Отец возил его к лучшим целителям Империи, но все говорили одно. У него какая-то врожденная особенность, которую не исцелить». «Стоп!» Я поднял руку, останавливая ее. «Ты имеешь в виду, что магия не может нормально циркулировать по его телу?» «Именно!» — кивнул Сонг. «Целители говорили, что впервые видят такое. Мин мог использовать магию, но она была намного слабее и причиняла ему боль». «Закупорены магические каналы», — пронеслось у меня в голове. Вот оно что. Редкий врожденный порог, который даже в мое время был редкостью. В большинстве случаев такие люди считались калеками, неспособными к магии. Зараза Риверса, что бы она собой не представляла, не смогла проникнуть внутрь тела парня, его систему циркуляции магии. Вместо этого она охватила его снаружи, создав этот чудовищный кокон. Он не стал безвольной марионеткой, как те охотники. Его разум, скорее всего, был заперт внутри, наблюдая за всем этим кошмаром, как зритель в первом ряду. «Это сложнее», — сказал я наконец. «Убить цель всегда проще, чем спасти». Сонг схватила меня за руку обеими ладонями. Ее пальцы дрожали. «Не убивай его, пожалуйста!» Сонг вцепилась в мою руку с отчаянной силой. Ее ногти впились в кожу, но я даже не почувствовал. «Я заплачу. Сделаю все, что захочешь. Только спаси его!» Я посмотрел на ее лицо, искаженное мольбой, и тяжело вздохнул. «Да понял я, понял!» — проворчал я с легким раздражением, убирая меч в ножны. «Не реви!» Мой взгляд упал на разбитую витрину мясной лавки, над которой монстр потрудился особенно усердно. Среди осколков стекла и обломков прилавка лежал большой разделочный нож, широким тяжелым лезвием, предназначенным для рубки костей. Я подошел и поднял его. Рукоять удивительно удобно легла в ладонь. «Сгодится!» — усмехнулся я, поднимая клинок. Сонг недоуменно моргнула. Я начал медленно приближаться к монстру, который тем временем пытался снести фонарный столб. Тень остался позади, в этом деле он мне не помощник. Чудовище заметило мое приближение и развернулось. Щупальца взметнулись вверх, готовые к атаке. Но я не собирался сражаться в привычном смысле. Стойка рассеивающегося тумана. Я растворился в движении, став почти неосязаемым. Монстр видел меня, но его атаки проходили сквозь воздух. Я был везде и нигде одновременно. Разделочный нож мелькнул в воздухе. Не рубящий удар, а до абсурдности точный разрез. Лезвие скользнуло по границе между черной субстанцией и тем, что было под ней. Я почувствовал сопротивление. Зараза уже начала врастать в тело, но еще не успела стать единым целым. Монстр взревел от боли и замахнулся на меня всеми щупальцами сразу. Я отскочил, оценивая результат. Небольшая полоска на груди твари потемнела, словно готовая отслоиться. «Есть шанс», — пробормотал я, — «но придется поторопиться». Черная масса уже начинала затягивать разрез. Время работало против меня, нужно было действовать быстро и точно. Я закрыл глаза, вспоминая искусство пустой руки. Пусть в нем я особо силен не был, но подобные вещи, которые вряд ли Эдард смог правильно описать для потомка, в моей голове отложились очень четко. «Прости, парень», — прошептал я. «Будет немного больно». Монстр снова атаковал, но я уже двигался. Не уклоняясь от удара, а скользя сквозь него. Два пальца, указательный и средний, я сложил вместе, концентрируя в них всю свою силу. Удар пришелся точно в нужной точке на торс парня. Техника открытия врат. Два удара, нанесенные одновременно в жизненно важные узлы, где сходились основные магические каналы человека. В нормальных условиях это могло убить, но у этого парня каналы были забиты от рождения, поэтому эффект, пусть и рискованный, но все же будет иным. Эффект превзошел мои ожидания. Из горла монстра вырвался не рев, а человеческий крик боли. Черная субстанция дрогнула, на мгновение ослабив хватку. А главное, магические каналы открылись, позволив части заразы впитаться в тело. Сейчас или никогда. Одним движением я выхватил меч и нанес удар. Не рубящий, а разделяющий. Лезвие прошло точно по линии раздела между тем, что было заразой, и тем, что было человеком. Черная масса отшатнулась, словно получив удар током, а из ее недр выпал худой парень. Я подхватил его на лету и отшвырнул в сторону Сонг, а сам довернул клинок, добивая отделенную субстанцию. Лишенная носителя, она зависла в воздухе, пытаясь принять какую-то форму, но я не дал ей этого шанса. Мой клинок, окутанный пламенем огненной гиены, прошел сквозь нее, и она испарилась с тихим шипением, оставив после себя лишь запах серы. Сонг со слезами на глазах подхватила брата, который лежал без сознания, и прижала к себе. «Мин, Мин, очнись!» — шептала она и гладила его по волосам. Парень был жив, но выглядел ужасно. Бледная кожа, впалые щеки, черные круги под глазами. На руках и груди темнели следы частично поглощенной заразы. «Спасибо!» — прошептала Сонг, поднимая на меня глаза, полные слез. «Спасибо тебе!» Я кивнул и отошел в сторону, убирая меч в ножны. Дело было сделано, но ощущения победы не было. Что-то в этой ситуации меня беспокоило. Тут на площадь ворвалась еще одна группа людей в дорогой одежде с гербами клана Шу. Впереди бежал высокий мужчина средних лет с благородными чертами лица и проседью в черных волосах. Его лицо выражало смесь ужаса и отчаяния. «Сонг!» — крикнул он, приближаясь. «Что случилось?» «Отец!» — девушка подняла голову. «Мин здесь! Он жив!» Мужчина подбежал к дочери и замер, увидев бессознательного сына. Его руки дрожали, когда он осторожно коснулся лица Мина. «Что с ним произошло? Как ты...» — хрипло спросил он, и в его голосе чувствовалось настоящее переживание. «Часть заразы все равно в парне», — спокойно сказал я, прерывая их разговор. «Остальное я отделил. Но даже хорошо, что у него были закупорены магические каналы. Это дало ему шанс выжить, не превратившись в безвольного монстра». Шу Вэймин медленно повернулся ко мне. На его лице читались удивление и растерянность. Дочь быстро пояснила ему, кто я такой, а то вряд ли бы меня вообще стали слушать. Правда, Сонг сама толком не знала, кто я, так что ее объяснения были весьма забавными и сбивчивыми, но этого хватило. «Закуплены каналы? Но наши лучшие целители обследовали его, они ничего не нашли». «Это редкий врожденный порог. В мое время такое встречалось, но сейчас, скорее всего, его и вовсе забыли. Медицина не всегда идет вперед, иногда она просто ходит по кругу». Глава клана Шу в растерянности качнул головой. Его взгляд метался от сына к дочери, от них ко мне. Я развернулся, собираясь уйти. На площади уже появились отряды уборщиков, которые начали разгребать завалы. Представление окончено, можно было возвращаться к своим делам. «Ладно», — сказал я, направляясь к выходу. «Это было достаточно скучно. Я думал, монстр будет посерьезнее. Бывайте и следите за сыном. Кто знает, как покажет себя даже часть заразы». Я не прошел и 10 шагов, как за спиной раздался громкий голос. «Благодарю вас». Я обернулся и увидел картину, которая заставила меня остановиться. Мужчина стоял на коленях посреди разрушенной площади, склонившись в глубоком поклоне. Его лоб почти касался асфальта. «Вы спасли моего сына», — продолжал он, не поднимая головы. «Позвольте узнать ваше имя и скажите, как вас отблагодарить». Вокруг собралась толпа зевак. Люди доставали телефоны, снимая происходящее. Глава одного из самых влиятельных восточных кланов в земном поклоне перед неизвестным мечником. Это было зрелище, которое обсуждали бы месяцами. Я подошел к нему и наклонился, помогая ему подняться. Но мужчина все же держал поклон. «Ты можешь убить Риверса?» – тихо спросил я. Шу Вэймин дрогнул, но не поднял головы. Вот и я пока не могу. А очень хочется. Я выпрямился. Так что вряд ли ты можешь что-то для меня сделать. Присмотри за пацаном. Я снова развернулся и направился прочь. Уже почти, дойдя до края площади, бросил через плечо. «Меня зовут Дарион Торн». Сонг смотрела на отца, который все еще стоял в поклоне, даже после того, как Дарион ушел. Шу Вэймин никогда и ни перед кем не кланялся. Гордость клана и положение не позволяли, но сейчас... Сейчас он слишком переживал за единственного сына, и все остальное было уже не столь важно. Она перевела взгляд на удаляющуюся фигуру в черном плаще. Дарион Торн. Человек, который спас ее брата, когда все остальные готовы были его убить. Человек, чье мастерство потрясло ее до глубины души. Ее руки все еще дрожали. Не от страха за брата, а от того, что она видела. Та точность, с которой он разделил заразу и человека, та уверенность, с которой двигался. Это было искусство в чистом виде. Именно к такому уровню стремилась сама девушка. Сонг хотела крикнуть ему вслед, сказать слова благодарности, которые застряли в горле, но не могла. Все ее существо было поглощено заботой о брате. Она крепче обняла его бесчувственное тело. Отец наконец выпрямился и подошел к ним. Его лицо было мрачным, в глазах плескались чувства, которые Сонг никогда раньше в нем не видела. «Мы покидаем Империю», — сказал он тихо, но твердо. «Сейчас же!» «Отец!» — удивилась девушка. «Все торговые отношения между кланом Шу и гильдией охотников расторгаются с этого момента», — продолжал Вэймин, поднимая бессознательного Мина на руки. «Мы больше не будем иметь дел с этими людьми!» Сон кивнула, понимая. То, что произошло с Мином, не было случайностью. Кто-то сознательно использовал ее брата в своих целях, так как она очень сомневается, что отец знал о подобных последствиях. Этот кто-то заплатит. Но нужно сначала позаботиться о Мине и сделать еще кое-что для человека, который не побоялся рискнуть, чтобы спасти ее брата. Когда я вернулся в здание последнего предела, Кайден подбежал ко мне с таким видом, будто увидел призрака. В руках у него был увесистый конверт из дорогой бумаги, на котором красовалась красная восковая печать. «Дарион!» — выпалил он, протягивая конверт. «Это принесли только что. Официальный курьер. В ливрее клана Шу. Как ты вообще успел с ними пересечься? Даже мой клан не мог добиться от них времени на встречу!» Я взял конверт, разглядывая печать. Сложный узор из переплетающихся драконов, родовой герб одного из древнейших восточных кланов. Работа была выполнена мастерски. Каждая деталь выписана с ювелирной точностью. Вот что значит богатое семейство. «Быстро же они!» — усмехнулся я, надламывая воск. Внутри оказалось два предмета. Сначала я достал сложенный листок бумаги с четкими линиями. Текст был написан очень ровным и красивым почерком. «Уважаемый господин Торн, слова не могут выразить глубину нашей благодарности за спасение младшего наследника клана Шу. Ваша доблесть и мастерство достойны величайшего уважения. Мы не забудем вашей доброты и готовы ответить взаимностью в любое время. Наши пути пересекутся вновь, я в этом уверена. С глубочайшим почтением, Шу Сонг». Интересно, в письме чувствовались не только благодарность, но и нечто большее. Холодный романтический подтекст, тщательно скрываемый за формальными фразами. Что там эта девчонка успела себе вообразить? Второй предмет заставил меня поднять бровь. Золотой медальон размером с ладонь, украшенный замысловатой резьбой. При нажатии на скрытую пружину он раскрылся, обнажив внутреннюю сторону с выгравленным гербом клана Шу. Кайден все это время ходил вокруг меня кругами, пытаясь заглянуть через плечо. Все же пусть он и был аристократом, но в присутствии соратников отбрасывал все формальности. «Ну что там?» – не выдержал он, наконец. «Что пишут?» Я показал ему медальон. Кайден замер, его глаза расширились. «Этого не может быть!» – прошептал он. «Это же...» Он аккуратно протянул руку и взял украшение так, словно оно стоило целое состояние. «Долговой медальон!» – воскликнул Кайден. «У подобных кланов есть традиция. Когда они кому-то многим обязаны, дают такой медальон. Держатель может попросить что угодно у клана, и те обязаны выполнить просьбу». Он вернул мне медальон, в его глазах читалось благоговение. «А учитывая, что клан Шу – один из самых влиятельных в Восточной Империи...» «Приберегу до особого случая», – улыбнулся я, пряча медальон в карман плаща. «Действительно, такая вещь могла пригодиться». Влияние восточных кланов простиралось далеко за пределы их империи, и долговое обязательство Шу стоило дорого. «А, еще кое-что», — спохватился Кайден. «Я тут подал документы в гильдию, так что ты можешь повысить свой ранг, если хочешь. Думаю, с этим проблем не будет. Вообще, этим хотел заняться Крестон, но инспектор не отвечает на звонки уже пару дней». Я кивнул, понимая, что о смерти инспектора почти никто еще не знает. Информация о таких вещах обычно замалчивалась до официального расследования. Вот и мне не стоит пока об этом распространяться. «Можно и сходить на аттестацию», — согласился я. «Посмотрим, может, местные инструкторы чему-то научились за это время. Иначе это будет слишком просто».